Псковичи поцеловали крест и отпустили Александра в Литву, хотя очень горьки были им его проводы. Тогда, говорит летописец, была в Пскове туга и печаль, и молва многое по князе Александре, который добротою и любовью своею пришелся по сердцу псковичам. По отъезде Александра послы псковские отправились к великому князю московскому и сказали ему: «Князь Александр из Пскова поехал прочь, а тебе, господину своему князю великому, весь Псков кланяется от малой до велика, и попы, и черницы, и черницы, и сироты, и вдовы, и жены, и малые дети». Услыхав, что Александр уехал из Пскова, Калита заключил с псковичами мир вечный по старине, по отчине и по дедине, после чего митрополит Феогност с новгородским владыкою благословили посадника и весь Псков. 1329 год. Полтора года пробыл Александр в Литве, и когда гроза приутихла, возвратился к жене в Псков, жители которого приняли его с честью и посадили у себя на княжение. 10 лет спокойно княжил Александр в Пскове, но тосковал по своей родной Твери. Псков по формам своего быта не мог быть наследственным княжеством для сыновей его. Относительно же родной области он знал старый обычай, по которому дети изгнанного князя не могли надеяться на наследство. По словам летописи, Александр рассуждал так: «Если умру здесь, то что будет с детьми моими? Все знают, что я выбежал из княжества моего и умер на чужбине. Так дети мои будут лишены своего княжества». В 1336 году Александр послал в Орду сына Федора попытаться, нельзя ли как-нибудь умилостивить хана. И, узнавши, что есть надежда на успех, в 1337 году отправился сам к узбеку. «Я сделал много зла тебе», — сказал он хану, — «но теперь пришел принять от тебя смерть или жизнь, будучи готов на все, что Бог возвестит тебе». Узбек сказал на это окружавшим: «Князь Александр смиренную мудростью избавил себя от смерти и позволил ему занять Тверской стол. Князь Константин Михайлович волею или неволею уступил княжество старшему брату». Но возвращение Александра служило знаком к возобновлению борьбы между Москвою и Тверью. Скоро встречаем в летописи известие, что Тверской князь не мог поладить с московским, и не заключили они между собою мира. Еще прежде видим, что бояре тверские отъезжают от Александра к московскому князю. Карамзин говорит при этом: вероятно, что Александр, быв долгое время вне отчизны, возвратился туда с новыми любимцами, коим старые вельможи завидовали. Догадка эта очень основательна. Это явление объясняется местничеством. Новые бояре Александровы заехали старых тверских. Спор мог кончиться только гибелью одного из соперников, и Калита решился предупредить врага. В 1339 году он отправился с двумя сыновьями в Орду, и вслед за этим Александр получил приказ явиться туда же. Зов этот последовал «думаю Калиты», — говорит летописец. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 79.